Последняя битва. Часть 2. Точка зрения короля демонов Ариэль. Королева вступила в битву. Активировав способность ясновидения, я наблюдала за битвой. Пусть я и стала слабее, но не настолько, чтобы не иметь возможность использовать способности такого уровня. Ты вызовешь вторую королеву сюда? Нет, пока буду наблюдать. А когда понадобится, призову вторую. А с тобой точно все будет в порядке? Более-менее. В отличие от ясновидений и остальных простых способностей, способность призыв дает очень высокую нагрузку на душу. После использования призыва мне понадобится отдых. На данный момент я уже закончила призыв своих основных подчиненных, таких как королевы и марионетки. Поэтому все в порядке. Но сейчас, когда битва в самом разгаре, максимум, что мне доступно, это один единственный призыв на крайний случай. И мне надо правильно выбрать момент, когда его использовать. Призыв – очень удобная штука. Это точно, София, ты, например, можешь призвать Мирозофиса и остальных. Мирозофиса и, например, Валда. Поскольку они оба являются ее родней, то она может использовать призыв, чтобы вытащить их к себе в любой момент. В отличие от меня, София не ослаблена, поэтому у нее нет ограничений на то, сколько маны она может потратить. Призыв подчиненных, которые в свою очередь призывают своих подчиненных, выглядит как настоящий чит. Ну да. В данный момент большая часть того роя терротектов, которые сейчас сражаются на поверхности, были призваны королевой. Призыв своих подчиненных, которые призывают своих подчиненных, которые в свою очередь тоже призывают своих подчиненных, если они у них, конечно, есть. Именно таким образом эта армия там и скопилась. Просто призвав одну королеву, я могу призвать целую армию. Конечно же, на призывы тратится много маны, поэтому королеве после призывов понадобится время для ее восстановления. Кроме того, если бы я призвала королеву сюда, вместо того, чтобы заставлять ее выполнять призыв, то она смогла бы более эффективно распорядиться использованной на призыв маны в бою. Ведь королева обладает намного большей боевой мощью, чем вся эта призванная ею шелупонь. Ну, если мы уже начали говорить о читерах, то я думаю, что вампиры намного более читерны, чем я. Вампиры могут рекрутировать в свои ряды людей без ограничения. Просто выпив чью-то кровь, они могут превратить другого человека в вампира. Неважно, был до этого он другом или врагом. Первый король демонов Фадвей использовал это для массового производства вампиров, которыми сумел поставить человеческий практически на грани уничтожения. Когда надо задавить число, то вампиры тут вне конкуренции. Если бы ты хотела, София, то ты тоже так бы смогла, ты знаешь? Ни за что. Для меня достаточно одного Мирозофиса. Валда, похоже, про тебя просто забыли. Думаю, Софии просто претит мысль, что какой-то мусор будет поставлен на один уровень с Мирозофисом. Я, в принципе, понимаю ее чувства. Если ты готов на все, то мысль массово производить вампиров разумная. Но все меняется, если ты на это не готов. Кстати, судя по всему, те, кто сейчас столкнулись с королевой, это та самая парочка из ветра и молнии, с которыми я сражался. Я использовал ясновидение, чтобы проверить, как развивается битва, и увидела, что королева сражается с двумя древними драконами. Та самая парочка из дракона ветра и дракона молнии, который Вратх сумел отогнать несколько дней назад. Судя по всему, раны, нанесенные им Вратхом, уже исцелились. Поскольку драконы ветра лучше всего сражаются на огромных открытых пространствах, то я понимаю, почему именно их бросили на сражение с королевой. Драконы молнии обычно бездумно бросаются в бой, нанося удары изо всех сил. Возможно, поэтому они и бросили его в бой именно сейчас. Скорее всего, он потратил бы все свои силы, пробиваясь через великий лабиринт Элра, выкладываясь на каждом сопернике, и в итоге у него просто кончилась бы энергия. Парочка, тупой и еще тупее, но в силе мне откажешь. Сражаться с двумя древними драконами очень тяжко. Думаю, поражение королевы – это только вопрос времени. Даже могучей королеве будет сложно сражаться сразу с двумя древними драконами. Кроме того, она сейчас еще и ослаблена. Широчка, и это все твоя вина! Широчка использовала свои параллельные сознания, чтобы катком проехаться по разуму королевы. Против одного древнего дракона она бы еще потянула, но против двух сразу ей уже слишком тяжело. И сделать ничего нельзя. Сделать ничего нельзя, но... А где остальные древние драконы? Меня беспокоит то, что остальных древних драконов нигде не видно. Если их задача просто прорваться через королеву, то проще всего было бы сконцентрировать всех древних драконов в одном месте и ударить одновременно. Вместо этого их нигде не видно. Сражается только эта парочка из ветра и молнии. Возможно, они уже проникли в великий лабиринт Элра? Конечно, возможно все, но никаких докладов об этом я не получала. Мои родственники раскиданы по всему великому лабиринту Элора. Даже если бы они использовали телепорт или какой-то секретный проход, чтобы проникнуть в великий лабиринт Элора, они обязательно столкнулись бы с кем-нибудь из моей разведывательной сети. Но на данный момент все тихо. Кроме того, даже если у врага есть кто-то, кто может телепортироваться, то телепортация возможна только в ту точку, где колдун был до этого ранее. Насколько я знаю, кроме земляного дракона Гакия, который защищал этот самый глубокий уровень лабиринта, никто из древних драконов тут никогда не бывал. И тем более здесь никогда не было людей. Люди даже до среднего уровня лабиринта добирались большим трудом. А что уж говорить про глубинный уровень. Поэтому вторжение телепорта может быть выполнено только на верхний уровень. А на верхнем уровне есть мощная группа поддержки, оставленная Широчкой. Даже если представить, что найдется кто-то настолько сильный, чтобы заставить этих детишек отступить, то я даже не могу представить, что их сражение пройдет незаметно. Но что-то тут явно не так. У них явно должен быть какой-то план. Чувствую, что готовится какая-то гадость. И словно в подтверждение моего предчувствия, мой родственник вышел со мной на связь посредством телепатии. Что происходит, а? Вода? Посредством телепатии мне сообщают о... воде. Я, ничего не понимая, склонила голову на бок, а телепатическое соединение внезапно было разорвано. Что-то произошло? Не уверена, но похоже, что да. Тот, кто связался со мной телепатией, находился на верхнем уровне великого лабиринта Элора. Я активировала ясновидение и посмотрела на его местоположение, чтобы понять, что случилось. Ого! От удивления я выдала этот глупый звук. Что эти уроды творят? Я увидела то, что даже и представить себе не могла. Огромное количество воды заполняет верхний уровень великого лабиринта Элора. Они нас тут всех утопить решили? Верхний уровень великого лабиринта Элора затапливается водой, поднимаемой из моря.